Су Юн обхватил кулак ладонью и выпустил нить духовной ци, чтобы увидеть, что духовная ци стала лазурного цвета и была чрезвычайно плотной. После 8 лет обучения, его глубокая духовная ци совершила качественный рывок, его культивирование прошло 8 и 9 ранг, и в настоящее время он обладал силой, эквивалентной 10 рангу, и еще один шаг приведет его к статусу культиватора области духовного мастера. В то же время его боевая сила поднялась до 2931 и могла в любой момент войти в ряды 3000. Когда статуя была разрушена, и мистический массив больше не мог быть активирован, Су Юн оставил запретные земли и вернулся в дом. Ся Цуй должна была отправиться к Нань Гун Цину и его возлюбленной, но я надеюсь, что она сможет вернуть его раньше, что будет означать, что я смогу покинуть это место, как можно быстрее, чтобы больше ничего не случилось. Цинер, Цинер, ты дома, мать идет, Циньер. В это мгновение из-за дома раздался тревожный голос, после чего стали слышны поспешные шаги. Человек приближался и очень быстро, как будто она использовала свою духовную ци, чтобы торопиться, был слышен звук чего-то, рассекающего ветер. Лицо Су Юна сразу же изменилось, и он повернул назад, чтобы вернуться на запретные земли. Циньер, мать слышала, что ты был серьезно ранен злыми людьми, ты ранен. В это время женщина бросилась к нему с волнением на лице. Затем, увидев Су Юна, одетого в одежду Нань Гун Цина, она была мгновенно потрясена. Кто ты? Женщина опомнилась и закричала. Глава 408. Хаос. Нань Гун Духо и Чжан Цзыянь были культиваторами, и, поскольку они беспокоились о безопасности своего сына, они быстро вернулись домой, но прибыли они намного быстрее, чем ожидал Су Юн. Пара добралась до поместья, прежде чем Нань Гун Цин вернулся. Услышав вопрос Чжан Цзыянь, Су Юн не знал, что и сказать. «Почему ты одет в одежду моего сына? Где мой сын? Где мой сын? Что ты сделал с моим сыном?» Чжан Цзыянь расспрашивала его, ее настрой становился все холоднее и холоднее. Она, казалось, что-то задумала, вся покраснев. Она внезапно словно обезумела и бросилась на Су Юна, сверкая красными глазами. Ее аура была внушительной и, судя по ее силе, она, скорее всего, была на первом ранге области духовного мастера, но Су Юн не боялся, его тело замерцало, он метнулся к двери и Чжан Цзыянь атаковала пустоту. «Цзыянь, что происходит?» Вбежал Нань Гун Духо, и когда увидел Су Юна, тут же нахмурился. «Кто это? Почему он носит одежду, которую я отдал Циньер? Я не знаю, до, быстро захвати его». Циньер, должно быть, пострадал от его рук, Циньер пострадал из-за него. Чжан Цзыянь кричала, что было сил, слезы текли из ее глаз. Что? Нань Гун Духо немедленно разразился силой и протянул руку, хватая Су Юна. Он отличался от Чжан Цзыянь, его культивирование было сильнее, и Су Юн не мог видеть ни его боевой силы, ни культивирования. «Это ошибка, мастер Нань Гун, мадам Чжан, это ошибка. Ваш сын не умер», — с беспокойством закричал Су Юн. «Если у моего сына все в порядке, то почему ты в его одежде? И почему ты здесь? Перестань меня изводить. Покорись мне сначала, а затем поговорим», — сказал Нань Гун Духо. Так необоснованно сразу подумал Су Юн. После получения техники меча божественного ветра нынешний Су Юн был совершенно другим. Ощутив страшную атаку Нань Гун Духо, Су Юн с тревогой отступил на 5 шагов, его фигура повернулась и, как молния, появилась на расстоянии 100 метров. Так быстро. Нань Гун Духо был поражен, он чувствовал себя немного неуверенно. Су Юн имел браслет Лун Чжэнь, и поэтому его культивирование было скрыто. Но, думая о том, что его сын мог пострадать от рук этого человека перед ним, Нань Гун Духо больше не мог себя контролировать, он взревел и достал большой меч, шагнул вперед и атаковал Су Юна. Увидев это, Су Юн больше не тратил время на вежливые беседы и достал свой меч. Кланг, кланг, бессмертный мистический меч алой крови атаковал. Су Юн повернул наконечник меча и развязал 1000 атак в секунду. Его мечи были чрезвычайно сильными и яростными. Когда большой меч Духо принял 200 мечей, сила его угасла, а, получив 500 атак, в мече обнаружилась трещина, и после получения всей 1000 ударов меч разбился на куски. Великолепная, быстрая и жестокая техника меча ослепила всех. Техника меча божественного ветра. Нань Гун Духо был потрясен, он уставился на Су Юна и взревел. «Откуда ты знаешь потерянную технику меча моего предка Нань Гуна?» Су Юн не ответил, Он просто хотел бежать. В это время во двор со всех сторон бросилось множество экспертов, что окружили Су Юна. «Захватите его, я хочу допросить его позже», — взревел Нань Гундо. «Да, патриарх». Эксперты семьи Нань Гун взревели и бросились к Су Юну. Это был неизбежный кризис, но Су Юн не паниковал. Хотя все их сильные стороны превышали его мощь, после получения техники меча Божественного Ветра Су Юн имел определенное преимущество в скорости, и бежать было бы просто. «Стойте!» В этот момент раздался крик со стороны двора. Это голос Циньера. Чжан Цзыянь сразу же обрадовалась и посмотрела в сторону, откуда исходил крик. К ним быстро бежали Нань Гун Цин и одетая в зеленое леди. Нань Гун Цин был одет в желтую мантию, его выражение было тревожным, он кричал и бежал, подстрекая свою духовную ци, двигаясь очень быстро. «Остановитесь!» Нань Гун Духо сразу же взревел, и с нескрываемым подозрением в глазах, он посмотрел на собственного сына. Слова Нань Гун Духо сразу же заставили всех экспертов остановиться. Все они также окружали Су Юна, не давая ему уйти. «Циньер, что здесь происходит? Кто он? Почему он в твоем доме? Почему он носит твою одежду? Отчитайся обо всем этому старику». Лицо Нань Гун Духо стало холодным, когда он проревел. «Это он человек, которого я нанял, это Су Юн». Нань Гун Цин подбежал, и когда услышал вопросы своего отца, он немного поколебался, прежде чем ответить. «Су Юн?» Нань Гун Духо нахмурился и уставился на Су Юна. «Зачем ты его нанял?» — продолжал спрашивать Нань Гун Духо. «Ну?» Нань Гун Цин молчал. «Отвечай этому старику прямо сейчас». Нань Гун Духо почувствовал, что весь сыр-бор начался из-за его сына, и сразу же разозлился, его голос также стал громче. Увидев, что его отец был в ярости, Нань Гун Цин понял, что он больше не может врать, и сказал тихо: «Ваш сын пригласил Су Юна, чтобы он выдал себя за вашего сына». «Выдал себя за тебя, Циньер? Почему ты нанял его для этого?» Чжан Цзыянь подошла и подозрительно спросила. «Потому что я хотел найти человека с низким культивированием, чтобы он выдал себя за меня, и заставил мисс Хуайжоу возненавидеть меня и отменить помолвку между нами», — тихо сказала Нань Гун Цин. «Что?» Нань Гун Духо чуть не задохнулся, когда закричал. Он в гневе уставился на Нань Гун Цина, затопал ногами и взревел. «Ты глупец, ты на самом деле осмелился сотворить такое? На колени, сейчас же колени!» Нань Гун Цин мгновенно опустился на колени со стиснутыми зубами, его выражение было очень мрачным. «Циньер, почему ты должен был это делать?» Из глаз Чжан Цзыянь текли слез. «Ты же знаешь, насколько важна эта помолвка для семьи, так ведь? Что случилось с Хуайжоу Муюй? Зачем тебе было это делать? Если семья Хуайжоу узнает, что случилось, я боюсь, что наша семья Нань Гун окажется в бедствии беспрецедентном и огромном. Ты хочешь погубить всю семью Нань Гун, мой дорогой ребенок? Они не узнают об этом. Кроме того, Су Юну все удалось. Хуайжоу Муюй решила вернуться в семью Хуайжоу и отменить помолвку», — сказал Нань Гун Цин. «Нет, я не допущу, чтобы эта помолвка была расторгнута. Я никогда не соглашусь с этим», — взревел Нань Гун Духо. Он подошел и ударил Нань Гун Цина. Нань Гун Цин не решался использовать глубокую духовную ци, чтобы заблокировать удар, так, что был отброшен на землю и несколько раз перекувыркнулся, прежде чем остановился. «Молодой мастер Цин, Циньер, Чжан Цзыянь и леди, которая пришла с Нань Гун Цином, немедленно подбежали и с тревогой подняли его. Духо, что ты делаешь? Ты пытаешься убить своего сына?» — закричала, рыдая, Чжан Цзыянь. «Этот неблагодарный мальчишка, он наслушался и осмелился сотворить такое. Если я сегодня не преподам ему урок, что произойдет в будущем?» Нань Гун Духо ругался в гневе и собирался снова сделать свой ход. Увидев это, Чжан Цзыянь с тревогой обняла Нань Гун Цина и закричала: «Если ты посмеешь прикоснуться к моему сыну, я буду сражаться с тобой. Прочь с дороги!» «Нет, ты!» Нань Гун Духо так рассердился, что все его тело задрожало. «Старый мастер, была допущена ошибка, и ничего уже не поделать. Теперь мы должны не обвинять молодого мастера, а приложить все усилия, чтобы исправить эту ошибку. Отношения Нань Гун и Хуайжоу помогут семье Нань Гун в будущем. Мы не можем просто оставить все как есть. Пока мисс Хуайжоу все еще здесь, мы должны использовать эту возможность», — тихо сказал старик. Он был дворецким семьи Нань Гун. Услышав это, Нань Гун Духо сделал несколько глубоких вдохов и кивнул головой. «Ты прав, я вышел из себя из-за этого ребенка, теперь действительно не время злиться». Он огляделся и заорал: «Все вы, которые только что все это видели и слышали, ничего не случилось, понятно. Да, старый мастер, выпалили все эксперты. Ты ублюдок, я разберусь с тобой позже, сказал Наньгун Духо холодно, затем повернулся и пошел к Суюну. Когда Суюн увидел, что Наньгун Духо идет к нему, он нахмурился. А ты Суюн? Наньгун Духо спросил Суюна мрачно. Да, я хочу спросить тебя вот что, почему у тебя оказалось потерянное наследие семьи Наньгун, техника меча божественного ветра? Голос Наньгун Духо был наполнен нескрываемым подозрением. Вы узнали технику меча божественного ветра, быстро, как божественный ветер, быстрее молнии. Хотя я не знаю саму технику меча божественного ветра, но в записях моего предка Наньгуна есть описание, и то, что ты только что показал против моего меча, было точь-в-точь таким же, как первая форма техники меча божественного ветра, как я мог ее не распознать. Суюн, кто ты такой? Наньгун Дахо нахмурился. Суюн обхватил кулак ладонью и спокойно ответил. Я обычный культиватор, нанятый молодым мастером Цин, а что касается техники меча божественного ветра, то ее мне передал человек по имени Наньгун Вэньтянь. Наньгун Вэньтянь, разве это не старый предок? Как это возможно? Предок покинул мир смертных 800 лет назад, как он может все еще существовать? Наньгун Цин был поражен. Суюн, ты действительно познакомился с моим предком? Где он? Он ушел. Ушел? Куда? Суюн ничего не сказал, но все сразу поняли, что имел в виду Суюн. Тогда где ты встретился с ним? Спросил Наньгун Цин. Услышав это, Суюн немного поколебался, но, наконец, смягчился и сказал. На запретных землях. Запретных землях? Глаза Наньгун Духо стали холодными. Ты посмел вторгаться в запретные территории моей семьи Наньгун. Это. Я этот сын позволил ему временно скрыться на запретных территориях. Наньгун Цин опустил голову и сказал честно. Ты. Наньгун Духо так рассердился, что не знал, что сказать. Старый мастер Наньгун, на данный момент, Суюну нечего сказать, я получил наследие старшего Наньгун Вэньтяня, это была действительно счастливая возможность, по этому вопросу Суюн никогда не будет лгать. ХММФ, меньше показухи. Хоть ты и получил такую выгоду, Суюн, ты притворился благородным сыном семьи Наньгун и ворвался в запретные земли семьи Наньгун, и все это тяжкие преступления, несмотря ни на что, моя семья Наньгун не позволит тебе уйти так легко. Запереть его, я потом допрошу его. Наньгун Духо махнул рукой. Да, эксперты вокруг Суюна двинулись с мест. Старый мастер Наньгун, вы принуждаете меня? Выражение лица Суюна стало холодным. Это не имеет никакого отношения к принуждению, я просто делаю то, что я должен сделать. Наньгун Духо фыркнул. Увидев это, Суюн понял, что ему будет нелегко убежать, и, не откладывая дело в долгий ящик, он немедленно выпустил свои летающие мечи и начал сражаться с экспертами. «Отец, останови их сейчас же, это не имеет никакого отношения к Суюну, это была идея твоего сына», – тревожно закричала Наньгун Цин. Услышав это, Наньгун Да взревел. «Ты неблагодарный, ты все еще смеешь говорить, все это из-за тебя, дворецкий, старый мастер, я здесь, уведи и запри молодого мастера, Энно, выполняй, сейчас же». Увидев это, дворецкий вздохнул и мог только согласиться. «Да, старый мастер, дворецкий, ты посмеешь запереть молодого мастера, ты веришь, что я с тебя кожу спущу?» Чжан Цзыянь взревела на дворецкого. Лицо дворецкого стало зеленым, он застыл на месте. «Чего ты медлишь?» – проревел Наньгун До. «Энно, мадам она дворецкий оказался меж двух огней. Я патриарх, или она патриарх?» – спросил Наньгун Духо со зловещим лицом. Это дворецкий был полностью сбит с толку. «Все, пожалуйста, остановитесь». В этот момент из-за пределов двора раздался четкий и звонкий голос. Глава 409. Финал миссии. Когда прозвучал этот голос, Наньгун Духо и Чжан Цзыянь обернулись и увидели, что Хуэйжоу Муюй, Наньгун Ху и несколько других людей бегут к ним. «Всем смирно». Наньгун Духо поднял руку и закричал. Все перестали сражаться. Муюй приветствует дядю Наньгун и тетушку Чжан Хуэйжоу. Муюй поклонилась двум старшим. «Ну что ты, тебе не нужно быть столь вежливой с нами». Чжан Цзыянь улыбнулась. Она немедленно поддержала Хуэйжоу Муюй и посмотрела на юную леди перед ней. Ее глаза были полны восхищения и поклонения красивой, вежливой и умной девушке. Кому она могла не понравиться? «Моя племянница, почему ты здесь?» — спросил Наньгун Духо. Он почувствовал, что что-то не так. Хуэйжоу Муюй заговорила нежно. «Дядя Наньгун, по правде говоря, «Вам не нужно сердиться, эта племянница уже все знает». Нангун Духо был поражен. «Знаешь что? Я знаю, что молодой мастер Цин нанял кого-то, чтобы он выдал себя за него, чтобы заставить меня отменить помолвку. Это...» Нангун Духо сбил дыхание, он повернулся и посмотрел на Наньгун Цина. «Что происходит?» «По правде говоря, мои методы маскировки были не очень хорошими, и после нескольких дней общения с мисс Муюй она меня раскусила, но мисс Хуайжоу Муюй уже приняла решение отменить помолвку и не будет вмешиваться в семью Наньгун. Она предоставит личное оправдание, чтобы все объяснить ее семье», — пояснил Суюн. Услышав это, Наньгун Духо сделал глубокий вдох и сказал: «Племянница Хуайжоу, по правде говоря, нет необходимости отменять помолвку, это все Цинэр, который был непослушным и устроил хаос, вам не нужно воспринимать это серьезно». «Отец, я ведь не шутил, я серьезно, если ты хочешь, чтобы я нашел партнера по культивированию, я не хочу мисс Хуайжоу, мне нравится только Сюэр, я хочу, чтобы только она была моим компаньоном по культивированию, мне нет дела до других», — с беспокойством сказал Наньгун Цин. «Держи свой рот закрытым», — возмутился Наньгун Хо. «Я не буду молчать». Наньгун Цин внезапно встал и обнял леди в зеленом цвете, говоря с непоколебимой решимостью: «Отец, что бы ни случилось, я не откажусь от Сюэ, игнорируя тот факт, что мисс Хуэйжоу готова отменить брак, даже если она не захочет, я никогда не женюсь на ней. Т-т-т, вы неблагодарный». Нангун Духо был так зол, что все его тело задрожало. Он хотел сделать ход и проучить своего сына. «Дядя Наньгун, пожалуйста, придержите свой гнев», — снова заговорила Хуайжоу Муюй. «Моя племянница, тебе не нужно заботиться о нем, Цин Ер неразумен, я просто преподам ему урок», — сказал Наньгун Духо. «Дядя Наньгун, по правде говоря, Муюй не хочет сохранять эту помолвку. Если есть через силу, даже фрукты не покажутся сладкими. Кроме того, Муюй не любит молодого мастера Цина, и так как молодой мастер Цин не имеет намерения жениться на мне, зачем его заставлять», — сказала Хуайжоу Муюй. Но Наньгун Духо выглядел так, как будто хотел искупить себя любой ценой, но он не мог найти слова, чтобы сделать это. Он открыл рот, но ничего не сказал. Хуайжоу Муюй уже приняла решение, и план Наньгун Цина прекратить помолвку завершился успехом. «Мисс Хуайжоу, благодарю вас, спасибо», — крикнул расчувствовавшийся Наньгун Цин. «Вам ни за что благодарить меня, я просто надеюсь, что в будущем вы будете хорошо относиться к леди рядом с вами и не подведете ее», — сказала Хуайжоу Муюй. «Ради Сюэ, я готов сделать что угодно, как я могу ее подвести», — радостно сказал Наньгун Цин. Молодой мастер Цин леди в зеленом была тронута, услышав его слова. Двое крепко обняли друг друга. Увидев это, Чжан Цзыянь была счастлива и волнована. Беспомощный Наньгун Духо становился все злее, чем больше он на них смотрел. Он поднял голову и холодно посмотрел на Наньгун Цина и сказал: «Хотя моя семья Наньгун не может сравниться с семьей Хуайжоу, но в небесном центральном городе мы по-прежнему считаемся лучшей семьей, и ты, сын Наньгун Духо, как ты можешь жениться на женщине неизвестного происхождения? Цин Ер, хоть ты и не хочешь жениться на племяннице Хуайжоу, я не позволю тебе жениться на этой женщине. Отец, ты, ГМ, у тебя все еще хватает смелости, чтобы называть меня отцом». Наньгун Духо взмахнул рукой, он больше не хотел тратить время на Наньгун Цина и повернулся, чтобы посмотреть на Суюна. «Теперь мы должны решить эту проблему, правильно? Я не стану допрашивать этого человека, чтобы узнать, почему он наделся, как мой сын, но он украл технику меча божественного ветра предков семьи Наньгун, это нужно расследовать. Малыш, если ты готов записать формы и песнопения техники меча божественного ветра и искалечить свое собственное культивирование, я не стану тебя обвинять, иначе ты должен умереть здесь и сегодня же». Услышав это, Суюн нахмурился. «Старый мастер Наньгун, разве вы не усложняете ситуацию? Если вы хотите технику меча божественного ветра, я могу записать для вас песнопения и формы, но вы хотите, чтобы я искалечил свое культивирование? Это невозможно. Техника меча божественного ветра принадлежала семье Наньгун, он был готов передать ее им, но он никогда не будет калечить свое собственное культивирование». Услышав это, Наньгун доухмыльнулся. «Малыш, кем ты себя возомнил? Ты думаешь, что у тебя достаточно сил, чтобы торговаться со мной? Хотя я не могу увидеть твое культивирование, но если я захочу тебя убить, это будет так же просто, как перевернуть мою ладонь. При этом Наньгун Духо вскочил и начал свой ход. Увидев это, Наньгун Цин с тревогой закричал: «Отец, остановись!» Тем не менее, он уже испытывал трудности с защитой самого себя. Как он мог остановить Наньгун Духо? «Поскольку вы хотите сражаться, позвольте мне помочь вам». Су Юн не испугался, он фыркнул и обнажил ножны меча, намереваясь сформировать свои формирования меча. Но прямо в тот момент неизбежной опасности перед ним внезапно встала тонкая фигура. Хуэйжоу Муюй. Су Юн и Наньгун Духо были поражены. Наньгун Духо немедленно остановился и отступил. Он посмотрел на Хуэйжоу Муюй в шоке. «Моя племянница, что ты делаешь?» Хуэйжоу Муюй снова поклонилась с ее равнодушным выражением и заговорила нежно. «Дядя, ты не можешь убить этого человека или затруднять ему жизнь, потому что без него не было бы Муюй. Что ты имеешь в виду? Дядя, ты, должно быть, помнишь о нападении на семью Наньгун?» Наньгун Духо помрачнел и кивнул головой. «Меня уведомили об этом, мои ученики уже отправили людей на расследование, и со специалистами твоей семьи Хуайжоу, мчащимися сюда, я думаю, что в ближайшее время дело будет решено, и рука, что притаилась в тени, будет вытащена на свет. Муюй не знает, кто они такие. Все эти годы Муюй была атакована бесчисленными убийцами, но на этот раз все было по-другому. Я помню, что в то время Муюй говорила с Суюном в доме, и если бы не раннее предупреждение Суюна, Муюй, скорее всего, была бы отравлена убийцами. И в то время опасности Суюн протянул руку и помог мне, убив лидера убийц. Для Муюй, Суюн – благодетель, и если мой благодетель находится в беде, как Муюй может ничего не сделать? Я надеюсь, что дядя Наньгун будет щедр и позволит Суюну уйти. Хуэйжоу Муюй слегка кивнула головой и приняла умоляющую позу. Наньгун Духо был поражен. Хотя он не слишком много взаимодействовал с Хуэйжоу Муюй, он давно слышал о гении бизнеса. У Хуэйжоу Муюй был спокойный нрав, но она была высокомерной до самых костей. Она никогда раньше ни перед кем не опускала голову и никого ни о чем не просила, но тут она умоляла за Суюна, так как Наньгун Духо мог не удивиться. «Моя племянница, ты серьезно?» Наньгун Духо был в недоумении. Муюй никогда не сожалеет о том, что делает Хуэйжоу. Муюй явила свой решительный взгляд. Наньгун Духо долго молчал. Через некоторое время он, наконец, кивнул головой и сказал: «Поскольку племянница Хуэйжоу поручилась за него, я отпущу этого человека, но он должен оставить свои формы и песнопения техники меча Божественного Ветра. Они изначально принадлежат вам, я уже решил оставить ее», — Су Юн сказал равнодушно. Наньгун Вэнь Цзянь передал ему свою технику, думая, что Су Юн был частью его семьи, в результате чего Су Юн чувствовал себя виноватым, но теперь он сможет передать технику семье Наньгун, и это можно было бы считать возвращением долга. Однако, не получив руководство от Наньгун Вэнь Цзяня, они, скорее всего, не смогут получить просветление по сути техники. Не сумев ничего сделать Суюну, Наньгун Духо не смог выпустить пылающий гнев в животе. Он фыркнул, пожал плечами и ушел. Чжан Цзыянь поддерживала Наньгун Цина, который все еще стоял на коленях, и утешала его. Хотя брачные обязательства между семьей Наньгун и семьей Хуэйжоу больше не существовали, вопрос между ним и его возлюбленной, скорее всего, еще не скоро будет разрешен. Можно сказать, что их дорога к счастью была устлана всевозможными лишениями. «Друг Су, иди сюда, я уже сказал людям подготовить чернила, я надеюсь, что ты сможешь записать все формы техники меча Божественного Ветра». Наньгун Ху подошел и показал любезную улыбку, обхватив кулак ладонью. «Хорошо». Су Юн кивнул и последовал за ним. После написания техники меча Божественного Ветра Су Юн решил уйти. Поскольку все вопросы были решены, ему больше не нужно было оставаться в семье Наньгун. Наньгун Цин отправил человека передать карточку с 200 тысячами монет. Хотя дело было сделано в особой манере, в конце концов, Су Юн помог решить его проблему. Су Юн не был особо вежливым человеком и взял карточку. Как только все закончилось, Су Юн собрал свои вещи, надел свой черный плащ и направился к главным воротам семьи Наньгун. «Молодой мастер Су, пожалуйста, подождите». Когда Су Юн уже собирался уйти, его окликнул голос. Он повернулся, чтобы увидеть Сяохун, что придерживало свое платье. «О, Сяохун, в чем дело?» – спросил Су Юн. Сяохун подбежала к нему, достала фиолетовый жетон и вручила его ему обеими руками. «Моя молодая мисс сказала, что молодой мастер спас ее жизнь. Молодая мисс не может погасить этот долг, но вот этот жетон, Это гостевой жетон Хуайжоу, и он будет передан молодому мастеру как подарок и в знак благодарности. Благодаря этому жетону молодой мастер сможет получить 30% скидку в любом магазине семьи Хуайжоу и сможет даже использовать этот жетон для входа или выхода из семьи Хуайжоу. Услышав это, Су Юн покачал головой. «Мисс Хуайжоу уже спасла меня и не один раз, ее долг оплачен, почему она все еще так вежлива со мной? Молодой мастер, просто возьмите его». Сяхун вложила жетон в руки Су Юна и засмеялась. «Но теперь, когда правда раскрыта, я, наконец, все понимаю. Итак, все, что вы делали раньше, было ради того, чтобы спровоцировать ярость моей мисс». Молодой мастер показал себя, как профессиональный актер. «Я просто делал это, чтобы заработать». «Хорошо, Сяхун, поблагодари от моего имени твою молодую мисс. Я пойду». Су Юн рассмеялся. «Да, молодой мастер, доброй дороги». Сяхун поклонилась. Когда она снова подняла глаза, Су Юн уже исчез в толпе на улице. Глава 410. Воскрешение старейшины меча. В самой большой таверне небесного центрального города, внутри одной из комнат, молодой мастер Су, вот вода ручья рассвета, основная ци лука бесконечности, сталь времени трех лун, а также иллюзорная духовная ци. Молодой мастер моей семьи также сказал, что если вам требуется что-то еще, вы можете сообщить мне, я сделаю все возможное, чтобы достать все, что вам нужно, почтительно сказал Су Юну доверенный помощник Фэн Лин Шиналисян. Стол был завален всеми необходимыми для активации меча источника жизни ингредиентами. Су Юн посмотрел на все, что для него собрали, и, увидев, что все было на месте, кивнул головой. «Поблагодари от меня своего молодого мастера, мне больше ничего не нужно, ты можешь вернуться и сообщить об этом молодому мастеру». «Хорошо». Тогда этот подчиненный уйдет. Лисян поклонился, обхватив кулак ладонью, а затем вышел из дома. После его ухода Су Юн достал ножны меча и вызвал Лин Цин Юй. Хотя она всегда оставалась внутри ножен, она не расслаблялась. Она всецело тренировалась, и если бы не призыв Су Юна, она даже не узнала бы о ситуации снаружи. Узнав, что Су Юн подготовил все материалы, Лин Цин Юй немедленно вылетела. «Достать камень меча старейшины меча и меч источник жизни», — сказала Лин Цин Юй. Су Юн немедленно сделал то, что ему сказали. Лин Цин Юй затем переместила все ингредиенты на другой стол, чтобы освободить место, и начала располагать материалы, предоставленные Лисян. Она использовала воду ручья рассвета, чтобы нарисовать что-то на земле. Это было не похоже на массив, а скорее на рисунок. Когда картина была закончена, Су Юн снова посмотрел на него и понял, что узор похож на изображение белого тигра. Остальные материалы медленно помещались на узор белого тигра в виде украшений, костей, тела, линий на коже и глаз. Когда она закончила, белый тигр, казалось, стал живым, как будто он в любое время мог выпрыгнуть с земли. Лин Цин Юй использовала меч источника жизни и пронзила им левый глаз белого тигра, а затем положила камень меча в правый глаз. Затем она села, скрестив ноги перед рисунком, закрыла глаза и произнесла следующее. «Моя судьба, данная небесами, небесами неконтролируемыми, человек не будет ждать меня, бросающий вызов небесам путь, мой меч войдет в мое сердце, мой меч выйдет из моего сердца». Она тихо бормотала, сосредоточившись. Когда она закончила, рисунок расцвел белоснежным светом, даже камень меча начал дрожать. Поверхность камня меча начала покрываться трещинами, и странная ци начала выбираться из трещин, проникая в меча источник жизни. Меч начал отчаянно дрожать. Вдруг, фух, меч источник жизни разразился золотым светом, а затем узоры на земле уменьшились, и больше не выделяя никакой световой ауры, в то время как камень меча разрушился. После этого раздался низкий громкий донг, донг, и из золотого света медленно выплыла фигура, а меч источник жизни полностью исчез. Глаза Су Юна стали шире, он прошел несколько шагов и посмотрел на фигуру перед собой. «Старейшина меча!» — он крикнул. Когда рассеялся золотой свет, на том месте, где находился меч-источник жизни, появился беловолосый старик, одетый в коричневые одежды. Глаза старика были закрыты, его белые волосы трепетали на ветру, и когда Су Юн позвал его, он открыл глаза. «Малыш, это ты?» — раздался хриплый голос старейшины меча. Он поглядел влево и вправо, как будто думал, что все вокруг него нереально. «Это я, старейшина меча». Лицо Су Юна было наполнено радостью, когда он немедля ответил. Старейшина меча крикнул. «Это ты? Значит, я уже». Вы уже превратились в тело меча Синьтянь, но прежде ваше тело было мечом-источником жизни, которое также было камнем меча. Вам нужно культивировать, чтобы обратить свое тело в одно с плотью, иначе ваши три бессмертные души и семь смертных форм не просуществуют долго, помните об этом. Прежде чем старейшина меча смог завершить свое предложение, со стороны раздался слабый голос. Все это сказал Лин Циньюй, ее лицо было бледно-белым, и выглядела она изможденной, как будто она истратила очень много глубокой духовной ци. Ты, меч Илдер широко открыл глаза и с удивлением посмотрел. Бессмертный меч Лин, вы встречались со мной раньше? Лин Циньюй нахмурилась. Конечно, старейшина меча кивнул головой. Я как-то увидел один портрет в комнате предыдущего лидера секты, и это был твой портрет. Что? Почему бы у лидера вашей секты оказался мой портрет? Лин Циньюй нахмурилась еще больше, как будто она была недовольна. Я не знаю. ГМ. Лин Циньюй обнаружила на лице выражение раздражения, а затем прямо сказала. Ради вашего воскрешения я слишком сильно измучилась, я возвращаюсь назад, чтобы восстановиться. Сказав это, Лин Циньюй встала и превратилась в белый свет, исчезнув в ножнах меча. Что происходит? Старейшина меча увидел, что Лин Циньюй вошла в ножны меча, и был поражен. Су Юн затем объяснил старейшине меча все, что знала Лин Циньюй. Услышав это, старейшина меча поддался эмоциям, и когда он слушал, как Су Юн сражался, разрушая секту поглощающего неба и все, что произошло, старейшина меча поражался все больше и больше. Он никогда не подумал бы, что Су Юн всего этого достигнет, и его культивирование уже превышало его собственное. Я никогда не думал, что после того, как я проснусь, произойдет так много всего, ты уже не тот, что был прежде. Малыш, ты стал тем, кто ты есть сегодня благодаря своей тяжелой работе, но ты должен оставаться скромными и сохранять спокойствие, ты не можешь остановиться на достигнутом, посоветовал старейшина меча. Су Юн кивнул головой. Я всегда буду помнить учение старшего. Что ты планируешь делать дальше? Спросил старейшина меча. Вернуться на небесный военный континент и найти Цинер для начала? Су Юн открыто улыбнулся. Вернуться на небесный военный континент? Старейшина меча был поражен. А это не небесный военный континент? Конечно, нет, это основной боевой мир. Что? Основной боевой мир? Ты пришел в основной боевой мир? Старейшина меча был смущен, как будто услышал что-то впечатляющее. Конечно, Су Юн говорил с оттенком беспомощности. Если бы я не прибыл сюда, я бы не смог найти материалы, чтобы оживить меч-источник жизни. Ваш меч-источник жизни слишком долго хранился, таким образом, я не смог использовать камень меча, чтобы оживить вас, оставалось только отправиться в основной боевой мир, чтобы отыскать другой путь. Я слышал, что основной боевой мир – это место, наполненное экспертами и талантами. В прошлом я слышал это от своего мастера, я никак не ожидал, что ты придешь сюда. Су Юн, тогда как насчет твоего искусства безграничного меча, с каким мечом ты тренировался? С четвертым. С четвертым, старейшина меча потерял дар речи. Старейшина меча, что вы то собираетесь делать? Су Юн рассмеялся и спросил. Я знаю, что у тебя нет стоящего сердца, чтобы стать лидером секты безграничного меча. Поэтому я не буду умолять тебя вернуться со мной, я вернусь в секту безграничного меча сам и подготовлюсь к возрождению секты, сказал старейшина меча. Услышав это, Су Юн немедленно достал руководство безграничного меча и протянул его старейшине меча. Поскольку вы планируете это сделать, тогда вот это должно вернуться к вам, старший. Без него секта безграничного меча не сможет сохранить свое имя. Нет необходимости в этом, оставь его себе. Я также знаю первые четыре меча. Искусство безграничного меча не есть что-то хорошее для культивирования, поскольку ты постиг первые четыре меча, может быть, у тебя будет возможность коснуться мечей, близнецов. Оставь руководство себе, возможно, однажды я смогу увидеть искусство безграничного меча при его самом высоком достижении. Рассмеялся старейшина меча, отвергнув руководство. Су Юн мог только сдаться и составить руководство при себе. Когда он убирал его в свои одежды, он увидел черное ожерелье. Теневой медальон, Су Юн нахмурился, он совершенно забыл о великом неясном и остальных. Теперь, когда секта поглощающего неба разрушена, великий неясный и остальные завершат свою миссию, может быть, я смогу дать им свободу. Су Юн не стал стесняться и сразу же снял медальон, запуская в него глубокую духовную ци, чтобы установить связь с великим неясным. В тот момент, когда медальон был активирован, в сознании Су Юна раздался голос великого неясного. «Хозяин, тебе больше не нужно называть меня хозяином, секта поглощающего неба исчезла с небесного военного континента. Вы все выполнили свои миссии. С этого момента я объявляю, что вы все свободны». Су Юн рассмеялся. Услышав это, великий неясный был поражен и молчал еще очень долго, прежде чем он вернул свое самообладание и дрожащим от волнения голосом сказал: «Хозяин, вы действительно возвращаете нам свободу? Извините, мне следовало сказать вам раньше, но многое произошло после, и я забыл об этом», — смущенно ответил Су Юн. «Хозяин, вам не нужно извиняться. Некоторые из нас слишком долго ждали этого дня», — великий неясный говорил эмоционально. «Теперь я уничтожу медальон», — сказал Су Юн. «Хозяин, подождите». В этот момент великий неясный окликнул его. «Что не так?» — спросил Су Юн. «Хозяин, прежде чем вы уничтожите медальон, у великого неясного есть информация, что нужно сообщить вам». Великий неясный внезапно стал серьезным. «Какая информация?» «Она касается ваших родителей, старого мастера Су Тяньшиня и леди Шэнь Сюэ Сюэ». «Что?» Тело Ю Юнь застыло. «После разрушения секты поглощающего неба мы решили вернуться на равнины каменных скал. Су семья восстанавливает там свои семейные места, и когда мы подготавливали останки патриарха, мы нашли его дневник. В нем было записано несколько его идей и мыслей, и кое-что касалось ваших родителей. Патриарх писал, что ваши родители не мертвы и ищут вашу сестру, что также означает, что у старого мастера Су Тяньшиня действительно есть еще один ребенок». Услышав это, сердце Су Юна учащенно забилось, хотя он уже слышал это от Су Ли Сюна, но, подумав об этом сейчас, ему все еще было трудно с этим смириться. «Кроме этого, была ли какая-нибудь другая информация?» Су Юн глубоко вздохнул и спросил. «Су Ли Сюн знал, где мои родители, или где моя сестра? Этот подчиненный не знает, но в дневнике записано очень странное имя секты». «Что за имя?» – спросил Су Юн. «Императорский дворец». «Императорский дворец?» – Су Юн испугался. «Где это?» «Этот подчиненный не знает. На небесном военном континенте есть бесчисленные секты, но этот подчиненный никогда не слышал об этой», — сказал великий неясный. После долгих раздумий Су Юн ответил: «Я понял, спасибо, великий неясный. Это часть моей работы», — ответил великий неясный. Затем Су Юн прекратил работу медальона. Он встал, уставившись на медальон в руке, и, наконец, уничтожил его. Теневой медальон был уничтожен его духовной ци и стал кусочками, что просыпались на землю. В настоящий момент сердце Су Юна было наполнено множеством эмоций. Он, не жалея себя, боролся за то, чтобы спасти Цинэр от рук секты поглощающего неба, потому что Цинэр была единственным близким ему человеком, но теперь он получил информацию о том, что его родители все еще живы, и у него даже была младшая сестра. Су Юн уставился на кусочки теневого медальона и вздохнул. Глава 411. Псы на побегушках. «Так вот оно что. Значит, ты хочешь найти своих родителей?» — спросил в беспокойстве старейшина меча, услышав от Су Юна о Су Тяньшине, его матери и сестре. «Я не знаю», — Су Юн горько рассмеялся. «Кроме того, у меня нет никаких зацепок, они ведь ушли так давно. Хотя Су Ли Сюн сказал, что они ушли, чтобы найти мою сестру, я не знаю, живы ли они». Су Юн когда-то думал о том, почему Су Ли Сюн обманул всех, но после размышлений он почувствовал облегчение. Су Ли Сюн сделал этого не чтобы обмануть всех, а чтобы Цинэр потеряла надежду. «Тогда что ты собираешься делать сейчас?» «Я думаю о поездке в императорский дворец, чтобы узнать о моих родителях там, если то, что сказал Су Ли Сюн, верно, что мои родители действительно поехали в императорский дворец, тогда люди императорского дворца обязательно знают что-то о моих родителях и, может быть, даже моей сестре». Су Юн глубоко вздохнул, чувствуя, что у него пересохло в горле. Старейшина меча кивнул головой. «Твои родители виноваты в том, что оставили тебя на столько лет, но они сделали это ради твоей сестры. Возможно, они столкнулись с некоторыми проблемами, но как бы там ни было, ты, как мужчина, как их сын, ты несешь ответственность, ты должен отправиться в императорский дворец». «Старейшина меча, вы готовы вернуться на небесный военный континент?» «Да». «Хорошо, я помогу вам вернуться, но, вернувшись на небесный военный континент, вы сможете отправиться в бессмертный дворец божественного облака и помочь мне сообщить Цинэр, что я не смогу скоро вернуться». «Ты хочешь, чтобы я рассказал ей все?» — спросил старейшина меча. Пока Не Цуюн колебался на мгновение, прежде чем принять решение. Цинэр попала к отцу с матерью еще в детстве, и мои родители уже давно считали ее своей дочерью, а Цинэр относилась к моим родителям как к родным. Если Цинэр узнает об этом, она лишь станет еще больше волноваться, и на данный момент я не могу подтвердить ей, что мои родители живы, поэтому было бы лучше ничего не говорить ей, пока я все не узнаю. Это правда. Старейшина меча кивнул головой, а затем сказал: «Суюн, позволь мне поделиться с тобой идеей. Основной боевой мир располагает самыми продвинутыми средствами взаимодействия среди всех областей, и ты можешь получить здесь информацию намного быстрее, чем в области духовных демонов, демонической области, злой области или на небесном военном континенте, так что я думаю, что искать императорский дворец отсюда будет лучше». «Я понимаю», — Суюн кивнул головой. Старейшина меча больше не вспоминал о прошлом, после его возрождения, возможно, у него больше надежд на возрождение секты безграничного меча. Пробыв в таверне до второй половины дня, они расстались. Отправив старейшину меча через железные двери обратно на небесный военный континент, Суюн вернулся в небесный центральный город, чтобы отыскать Фэн Линшина. Чтобы получить достоверную информацию, было бы лучше спросить местных жителей, например, Фэн Линшина и его подчиненных. Через 4 часа после встречи с Лисян Суюн и Фэн Линшен встретились в крупнейшей в городе таверне одурманивающей осени. Суюн забронировал отдельную комнату, и они отправились прямо туда. Фэн Линшен был одет в белые одежды, сопровождал его Лисян. Лисян держал меч Фэн Линшина, как мастер меча. Меч этот был гораздо важнее, чем жизнь, и потому, как Фэн Линшен был готов передать свой меч Лисян, он показал позицию, которую Лисян занимал в его сердце. «В прошлый раз я сказал, что угощу вас напитками, сегодня мы должны пить, пока не напьемся». Суюн рассмеялся. «Лучше не торопиться с этим, вино основного боевого мира отличается от того, что есть на небесном военном континенте, оно здесь довольно крепкое, особенно в этой таверне, даже культиватор области духовного мастера напивается здесь, а промежуточный духовный ученик определенно умрет от этого». Фэн Линшен рассмеялся в ответ. «Неужели? Тогда я должен попробовать. Официант, принесите 2 горшка осень здесь», — закричал Суюн. Теперь он был богатым человеком. Ранее Хуайжоу Муюй передала ему 200 тыс монет, а после этого Нань Гун Цин отдал ему награду в 200 тыс монет. Он накопил богатство в 400 тыс монет, чего было достаточно, чтобы купить несколько таких таверн. Вскоре после этого официант принес осень здесь, и после 3 раундов лица обоих пьющих были красными. Когда Фэн Линшен говорил, его речь была невнятной. «Суюн, с того момента, как только мы начали пить, я почувствовал, что с тобой что-то не так. В чем проблема? Ты кого-то встретили?» Суюн покачивал чашу с осенью здесь и сказал: «Линшен, вы знаете об императорском дворце?» «Императорском дворце? Тебе зачем? Недавно я получил новости, что мои родители, возможно, были в императорском дворце. Я планирую отправиться туда, чтобы проверить это и отыскать моих родителей. Императорский дворец очень далек от небесного центрального города. Тебе, возможно, придется долго путешествовать», — сказал Фэн Линшен. «Что? Императорский дворец находится в основном боевом мире?» Суюн был ошеломлен. «Да», — Фэн Линшен кивнул головой. «Но с твоей нынешней боевой силой и в одиночку, не говоря уже об императорском дворце, я боюсь, что ты не сможешь войти даже в регион, в котором он находится». «Переход в императорский дворец связан с боевой силой?» «Конечно, связан. Суюн, ты первый раз в основном боевом мире, поэтому можешь не понимать всей ситуации. Ты можешь думать, что сила, написанная на доказательстве квалификации, это всего лишь показатель силы человека. Нет, дело не только в этом, иногда эти цифры служат пропуском. В этом мире есть много мест, которые требуются определенного количества боевой силы, иначе ты не сможешь войти. Какая боевая мощь понадобится мне, чтобы попасть в регион императорского дворца? Я думаю, около 6000, и это место называется Бэйян. Чтобы добраться туда из небесного центрального города, да с твоим нынешним культивированием, я думаю, тебе понадобится полгода. Это далеко?» Суюн был поражен. Полгода было достаточно, чтобы он несколько раз смог добраться с юга на север небесного военного континента, что убедительно показывало различие размеров между основным боевым миром и небесным военным континентом. «Подожди, пока ты не познакомишься с этим миром, тогда ты подумаешь, что это не так уж и далеко. Фэн Лин Шэн рассмеялся. Ты планируешь отправиться туда? Да. Тогда тебе придется потратить полгода времени, чтобы увеличить свою боевую силу. Твоей нынешней боевой силы недостаточно. Фэн Лин Шэн взял свое доказательство квалификации стали и положил его на стол, убирая скрывающую боевую силу обложку, показывая свою боевую силу. 2001, вы сейчас на 7-м ранге области духовного ученика звезд. Су Юн был удивлен. Верно, мое культивирование упало, но наверстать его будет намного легче, чем обычным людям. А у тебя что? Какова твоя боевая сила? Фэн Лин Шэн рассмеялся. Су Юн взял свое собственное доказательство и убрал обложку, которую дал Нань Гун Цин. Когда Фэн Лин Шэн увидел, что Су Юн близок к 3000, он был потрясен. 2931, как это возможно? Какой самый быстрый способ повысить боевую силу? Спросил Су Юн. Фэн Лин Шэн отвел свой шокированный взгляд и посмотрел на Су Юна. Бросить вызов другим людям с более высокой боевой силой, чем ты, и выиграв и проиграв, ты получишь некоторую боевую силу, но обычно проигрыш означает смерть, потому что в таких битвах на кону жизни. Спарринг не учитывается, спарринг не засчитывается, твое доказательство квалификации не будет записывать спарринговые битвы. Фэн Лин Шэн добавил, если ты действительно готов отправиться в императорский дворец, я подготовлю карту и еще несколько предметов первой необходимости. Спасибо. Су Юн был ему благодарен. Не стоит, мы друзья. Фэн Лин Шэн рассмеялся. Когда ты собираешься уйти? Может быть, я уйду уже сегодня. Су Юн продолжал играть напитком в своей чаше. Сегодня? Так скоро? Я слышал, что группа Хуэйжоу Муюй тоже возвращается домой. Почему бы не присоединиться к ней? Семья Хуэйжоу непроста, и с их помощью войти в Бэйянг не составит труда, сказал Фэн Лин Шэн. В этом нет необходимости. Су Юн покачал головой. Хуэйжоу Муюй помогала мне много раз, я не могу так ее беспокоить. О, ну хорошо. Двое продолжали пить. После 7 горшков осень здесь Су Юн почувствовала, что ему достаточно. Он встал и собирался заплатить и уйти, но взгляд Фэн Лин Шэна уперся в дверь, и он нахмурился. Су Юн посмотрел на него и последовал за его взглядом, заметив несколько роскошно одетых мужчин, что входили в таверну. Всем им были примерно 30 лет, одеты они были в желтые одежды с черными подкладками, их было трудно не заметить. На их талии висели либо клинки, либо мечи, их аура была подавляющей, и когда они вошли, официант немедленно выбежал вперед, чтобы обратиться к ним. «Ой, кто бы это мог быть? Разве это не наш второй молодой мастер Фэн?» Один из них понял, что Фэн Лин Шэн сидит сбоку и рассмеялся насмешливым тоном. Его голос был неприятен для ушей, так, что все присутствующие уставились на него. «Моше, как вы смеете быть таким грубым с молодым мастером?» Ли Сян подошел и заорал. «Разве я груб?» Человек по имени Моше был высок, он с гордостью посмотрел на Ли Сян и с видом презрения сказал. «Разве мои слова унизили или оскорбили молодого мастера Фэна? Вы, скройся с глаз, ничтожество! Этот старик хочет выпить!» Моше фыркнул, а затем толкнул Ли Сян без предупреждения, и поскольку он не был готов к этому, Ли Сян упал на землю. «Ха-ха-ха!» Все вокруг начали смеяться. Ли Сян покраснел, он похлопал себя по ягодицам, опустил голову и вернулся к Фэн Лин Шэну. Фэн Лин Шэн вздохнул, но не показал своего гнева. Однако Су Юн смог увидеть беспомощность и гнев в его глазах. «Кто они?» – спросил Су Юн. «Они люди из моей усадьбы?» Не обращая на них внимания, Фэн Лин Шэн улыбнулся и сказал. «Из вашей усадьбы? Почему они так высокомерны? Это ваши братья и сестры?» Су Юн спросил. «Как это возможно? Они – псы, рабы у ног Фэн Моцена. Они просто подчиненные в семье Фэн», – вмешался Ли Сян. «Как они могут быть такими грубыми с твоим молодым мастером?» Су Юн был потрясен. «Все из-за того, что культивирование моего молодого мастера упало, и его положение падает все ниже каждый день. В прошлом, когда молодой мастер культивировал, он был лучшим кандидатом на пост следующего патриарха семьи, но теперь, все по-другому, культивирование молодого мастера уменьшилось, и он больше не имеет квалификации стать патриархом, а Фэн Моцан, который был в лучшем состоянии, воспользовался шансом подняться. Теперь почти все в семье Фэн видят Фэн Моцана в качестве следующего патриарха. Фэн Моцан никогда не был в хороших отношениях с моим молодым мастером, они борются открыто из-под тишка, а эти рабы следуют за Фэн Моцаном и, естественно, заодно со своим хозяином», — с горечью пояснил Лисян. Услышав это, Су Юн фыркнул, он повернул голову и уставился на Фэн Линшина. «Как вы можете все это терпеть? В этом нет ничего особенного», — Фэн Линшен беспомощно рассмеялся. «Тебе не нужно волноваться, иди и готовься к путешествию. Вам нужна моя помощь, чтобы убить Фэн Моцена?» — спросил Су Юн. «Сила Фэн Моцена выдающаяся, ты не можешь недооценивать его», — сказал Фэн Линшен. «Когда дело доходит до убийства, даже небольшое культивирование не помеха». Су Юн встал и посмотрел на двоих напротив. «Давайте начнем с этих прислужников. Следуйте за мной». Глава 412. Сопровождая незнакомцев. По правде говоря, Су Юн хотел избавиться от своего негодования не только ради Фэн Линшина. Он был человеком, который платил добротой за доброту и мстил за обиды, он никогда не колебался. Фэн Линшен, похоже, не думал о том, чтобы идти против Фэн Моцена, хотя Фэн Моцан всегда был недобр к нему, но будучи спокойным и безразличным от природы, он не стал бы спорить с ним, поскольку он никогда и не желал позиции патриарха. Подчиненные Фэн Моцаня забронировали отдельную комнату, неподалеку от которой можно было увидеть двух официантов, снующих туда и обратно. Двери открывались, и изнутри был слышен смех. «Когда мы закончим все это, мы, братья, должны уйти. Но я надеюсь, что мы сможем выполнить миссию гладко. Давайте, давайте выпьем, будем». Далее стал слышен звук вина, проходящего по горлу. Су Юн, который шел по коридору, нахмурился и остановился. «Что случилось?» — спросил Фэн Линшен. Су Юн приложил пальцем к губам. Потом они снова услышали смех внутри. «Эй, я говорю, Моше, думаешь, мы сможем завершить миссию? С этими дамами рядом много экспертов. Хе-хе, почему ты так беспокоишься? Разве молодой мастер уже не обращался к этим экспертам? Теперь, раз они уходят сегодня, молодой мастер специально устроил пир для этих дам и их мужчин. Когда праздник закончится, мы можем сделать ход, когда они будут на дороге. Хе-хе, вы все не знаете, но вино, которое молодой мастер приказал им подать, смешано с пилюлями 13 разбитых жизней, специально полученных от горы Чжу, оно сможет легко заставить духовного мастера расслабиться, и даже духовный мастер небес не хотел бы отведать этого пойла. Когда мы выступим, мы просто должны будем разобраться с теми ничтожествами, которые ничего не могут сделать, и ты думаешь, что мы потерпим неудачу. Такое мощное зелье, что это за препарат? Хороший препарат. Я скажу вам правду, что вы не сможете купить даже горсть этого порошка на рынке и за сотни тысяч монет, только люди, которые имеют дело с крупными сделками, могут получить его. Сделками? Что за сделки? Какого черта? Почему ты так много спрашиваешь? Меньше знаешь, крепче спишь. Ах, ха-ха, и правда ты прав, я слишком много говорю. Я слишком много говорю. Ну, давайте, давайте выпьем. Выпив вино, они продолжили разговор. Наш молодой мастер, действительно дальновидный человек, не как этот хлам, ха-ха-ха-ха. Как только мы завершим эту миссию, каждый из нас заработает, как минимум 150 тысяч монет. 150 тысяч. Я начинаю задаваться вопросом, насколько же вырастет наше культивирование. Идти за молодым мастером действительно потрясающе. Давайте, давайте выпьем за здоровье нашего молодого мастера. Тост. Их радостные крики продолжались бесконечно. Фэн Линшен был озадачен разговором, но Су Юн хмурился. Кого Фэн Моцан принимает сегодня? Фэн Линшен спросил Лисян. Этот подчиненный не знает. Лисян покачал головой. Может быть, Хуэйжоуму? Фэн Линшен тихо спросил Су Юна. Надеюсь, это не ее. Хуэйжоуму Юй спасала меня много раз. Если это она, мне нужна помощь ей, сказал Су Юн. Эти люди Фэн Моцан сильны, они все культиваторы области духовного мастера, и их боевая сила, скорее всего, выше 4000. Они считаются мощными существами в небесном центральном городе. Нам с тобой не справиться с ними, сказал Фэн Линшен. Су Юн коснулся подбородка и задумался на мгновение, а затем сказал: как насчет того, чтобы вы, Линшен, вернулись и внимательно проследили за Фэн Моцаном? Я буду следить за этими людьми, если случится что-то подозрительно, я немедленно уведомлю вас. Хорошо. Фэн Линшен мгновенно отреагировал и кивнул. Он не стал терять времени и сразу же покинул таверну, в то время как Су Юн остался и продолжал пить. Он надел капюшон и наблюдал, как официант таскал горшок за горшком с вином. Культиваторы отличались от обычных людей, особенно в такой таверне. Официанты никогда не позволяли другим прикасаться к горшкам, и поэтому никто не мог бы отравить ни одно из вин. После часа застолья группа мужчин с красными лицами собралась уходить. «Босс, счет, да, клиент, в общей сложности 217 монет. Я дам тебе 250, сдачи не нужно. Спасибо, клиент, ха-ха-ха». Их смех был громким. Они вышли из таверны и сели на их ягуаров, что были темнее ночи, и бросились прочь из города. В небесном центральном городе обычно не позволялось ездить верхом или летать, но, поскольку они были из семьи Фэн и имели власть, все солдаты на улицах, которые их видели, не посмели бы пикнуть. Су Юн мог только последовать за ними. Черные ягуары были очень быстрыми, но ноша в виде людей заставляла их замедляться, давая Су Юну больше времени. Кроме того, Су Юн узнал все 5 форм техники меча Божественного Ветра, и скорость его движения увеличивалась экспоненциально, и даже если бы черные ягуары двигались на полной скорости, они, возможно, не были бы противниками Су Юну. Выйдя из небесного центрального города, Су Юн немедленно активировал свой летающий меч и последовал за ними по воздуху. При этом, на нем был браслет Лун Чжэнь, так, что его духовная ци не просачивалась. Добавим, что у него были божественные глаза небесного видения, он мог видеть все, что было ниже него. Группа людей достигла входа в каньон, который находился в тысячах ли от небесного центрального города. Су Юн вспомнил, что его называли каньоном Фучи, вокруг него было пустынно, и каньон сам был очень глубоким, стены с обеих сторон были очень высокими. Говорили, что каньон Фучи был как-то не каньоном, а огромной горой. 2 пиковых эксперта сражались в интенсивной битве, заставляя небо потемнеть, и после боя в течение целого года они разрубили землю, создав длинную трещину, которая со временем превратилась в каньон Фучи. Это сражение закончилось тем, что один эксперт упал замертво, и его тело было расчленено и превращено в тяжелый туман, охвативший гору. Любые культиваторы, находящиеся ниже области духовного мастера небес, коснувшись этого яда, умрут без сомнения, и, таким образом, обе стороны каньона были местом, куда не могли войти никакие обычные культиваторы. Большинство каньонов было хорошим местом для засады, любой, кто проходит через каньон, всегда становился настороженнее, поскольку попав в засаду в каньоне любая группа, потерпела бы поражение, не будь она настороже. После входа в каньон их скорость замедлилась, они огляделись, а затем достали желтую ткань и начали покрывать себя. В мгновение ока они исчезли, и даже их духовная ци испарилась. «У них есть сокровища, способные скрыть духовную ци и тело», – пробормотал Су Юн. Когда они двигались, их можно было отследить, но как только они останавливались, их вообще не было видно. Наконец, они прислонились к стенам и стали спокойно ждать. В каньоне было настолько тихо, что было довольно страшно. Су Юн уже разгадал идею засады и немедленно вылетел из долины в сторону небесного центрального города. Пролетев совсем недолго, он увидел внизу роскошный экипаж. У экипажа с обеих сторон было много охранников в доспехах, они были телохранителями, владеющими клинками и мечами, с несколькими крепкими выглядящими духовными зверями, которые тоже были на страже. На экипаже висел большой флаг, и с одной стороны был молодой благородный человек на белом диком звере. Су Юн активировал свой божественный глаз и посмотрел на него, поняв, что этим человеком был Фэн Муцан. На флаге написано «Хуайжоу», это, безусловно, должен быть экипаж Хуайжоу Муюй. Неужели люди Фэн Муцан действительно хотят выступить против Муюй? Су Юн нахмурился, а затем полетел вниз. Кто это? Телохранитель во главе процессии увидел Су Юна и взревел. «Я Су Юн, и я, близкий друг мисс Хуайжоу. Я слышал, что мисс Хуайжоу сегодня покидает небесный центральный город и решил сопроводить ее», — сказал Су Юн, приземлившись и обхватив кулак ладонью. Экипаж остановился. Телохранители собрались и окружили Су Юна. «Близкие друзья», — Фэн Муцан выехал вперед на своем звере и посмотрел на Су Юна. Когда он увидел лицо Су Юна, он нахмурился. «Ты Су Юн, я тебя раньше видел, я всего лишь никто. Как молодой мастер Фэн мог встретиться со мной раньше?» — равнодушно сказал Су Юн. «Правильно, раз ты никто, как ты можешь быть другом мисс Хуайжоу?» — проваливай нетерпеливо, — сказал Фэн Муцан. В это время подбежала Сяохун и заговорила. «Молодой благородный Муцан, пожалуйста, не препятствуйте молодому мастеру Су Юну, он действительно близкий друг моей молодой мисс». «О», — ответил Фэн Муцан, повернувшись и посмотрев на экипаж, увидел, что занавеска уже была откинута, И Хуэйжоу Муюй кивает Фэн Моцан. Увидев это, Фэн Моцан тайком фыркнул, уставился на Су Юна, а затем повернулся и вернулся к экипажу. «Продолжайте двигаться, мы должны двигаться через долину Фучи». «Да». Экипаж начал двигаться. Су Юн подошел к экипажу и поговорил с Сяхун. Сяхун кивнула головой и подняла занавески и поговорила с Хуэйжоу Муюй. Фэн Моцан продолжал смотреть на Су Юна. Он не сводил с него глаз, по-видимому, осторожничая. В это время Хуэйжоу Муюй подняла занавески и позвала Су Юна. Су Юн немедленно подошел. «Молодой мастер Су, Сяхун сказала мне, что ты хочешь, чтобы мы вернулись в небесный центральный город. Почему?» – мягко спросила Хуэйжоу Муюй. «Я объясню все позже. Я надеюсь, что вы сможете послушать меня, если вы мне верите», – решительно сказал Су Юн. Хуэйжоу Муюй посмотрел на него, немного подумав, кивнула головой и крикнула: «Стоять!» Экипаж немедленно остановился. «Мисс Хуайжоу, в чем дело?» Фэн Моцан подошел и спросил со странным выражением лица. «Муюй плохо себя чувствует, я хочу вернуться в небесный центральный город, чтобы отдохнуть. Молодой благородный Цан, вернемся в небесный центральный город». Услышав это, глаза Фэн Моцана сверкнули холодным ярким светом, который быстро исчез, когда он мягко сказал: «Мисс Хуайжоу, вы были в порядке совсем недавно, почему вам вдруг не здоровится? Поскольку мы уже здесь, как мы можем вернуться? Идем дальше, мы достигнем долины Фучи, и, как я помню, там есть небольшой городок, у моей семьи Фэн есть там какая-то земля, там мы сможем отдохнуть». Он говорил нежно, но пока он говорил, все люди Фэн Моцана тайно посмотрели в сторону Хуэйжоу Муюй. Если бы Фэн Моцан немедленно попросил, чтобы конвой вернулся в небесный центральный город, Хуэйжоу Муюй, возможно, почувствовала бы, что Су Юн волнуется без причины, но теперь, когда Фэн Моцан настаивал на продвижении вперед, она насторожилась. «Фэн Моцан так настойчиво меня выпроваживает, почему он так настроен на то, чтобы мчаться вперед?» «Нет, молодой благородный Цан, Хуэйжоу думает, что небесный центральный город лучше». Хуэйжоу Муюй сказала безразличным тоном, взмахнула рукой и крикнула: «Разворачиваемся, возвращаемся в небесный центральный город». «Да». Мужчины заревели, но когда раздались их голоса, раздался звонный лязг выходивших из ножен мечей. Глава 413. Быстрый меч. Охранники, пришедшие с Фэн Моцанем, мгновенно окружили экипаж Хуэйжоу Муюй с мечами в руках. Фэн Моцан спустился со своего зверя и достал сокровище, подходя к Хуэйжоу Муюй со зловещим выражением. При этом он посмотрел на Су Юна и усмехнулся. «Су Юн, ты должен быть здесь, чтобы доставить новости. Если нет, то почему бы эта дама вдруг захотела вернуться?» Лицо Су Юна стало мрачным, он не сказал ни слова, но Хуэйжоу Муюй уже обо всем догадалась и проревела: «Фэн Моцан, что ты собираешься делать?»